Мы приветствуем отца Георгия Митрофанова. Мы с отцом Георгием Митрофановым впервые, по-моему, встретились в Америке на пастырском совещании. Вот наша церковь устроила в свое время такое вот пастырское совещание. И приехали из России, из Московской Патриархии, приехали отец Георгий Митрофанов, отец Тихон Шевкунов, вот помню, в Советском монастыре, и отец Максим Козлов, который вот из Москвы. Из Духовной Академии. Из Духовной Академии, да. И вот это первая, по-моему, наша встреча с вами была. Для нас, священников, тогда в свое время мы были очень под впечатлением этой встречи. Отец Максим и отец Георгий Митрофанов дали возможность, особенно в Америке это было важно, почувствовать нынешнюю Россию. Вот то, что вот интеллигентные, как бы, или священство в нынешней России, идейные люди, которые болеют за судьбу России, за судьбу Святой Церкви Русской. И так как вот отец Георгий Митрофанов, как член Синодальной комиссии по прославлению святых новомучеников, он из живых источников, вот из живой жизни мог рассказать то, что, как происходит сегодня, на данный этап происходит вот забота как бы церкви, ну, отношение церкви по отношению к новомученикам. Как они разбирают там архивы, как читают там вот страдания, протоколы, допросов и все. Вот, это довольно... Вот я думаю, отец Георгий очень много перекопал такого материала. И, конечно, для нас, священников, конечно, послушать такого человека было очень важно именно в Америке, потому что все же нас с Московской Патриархией или с Русской Церковью в России и наша зарубежная церковь, пожалуй, самый существенный вопрос – это наше отношение к нашему недавнему прошлому, особенно наше отношение к святым новомученикам. Вот, я думаю, отец Георгий действительно первый адрес в этом плане. И вот мы попросим его немножко рассказать о сегодняшней обстановке церковной жизни. Она наверняка непростая при наличии вот всех тех проблем, которые Российская Федерация переживает. И место Русской Церкви в этом государстве, конечно, особое. И нелегкая, и противоречивая. И вот, ну вот, отец Георгий, вот, может быть, вы нам немножко приоткроете занавес этому, чтобы мы как-то не потеряли надежду, что все лежит в Божьих руках. Ну, прежде всего, я бы хотел как-то немножко сказать несколько просто слов о себе, потому что вот, судя по большинству вас, мы все-таки принадлежим почти к одному поколению. Поколению, которое, в общем-то, стало свидетелями действительно уникальных событий, происшедших в нашей стране на рубеже 80-х-90-х годов. Ну, как я полагаю, подавляющее большинство вас, наверное, родилось еще в Советском Союзе и прожило значительную часть жизни там. Поэтому нет смысла напоминать вам о том, какой была эта жизнь с точки зрения присутствия в ней церкви. Церкви как будто не было. То есть ее пытались максимально отодвинуть куда-то на периферию жизни. И люди, проходя школу, институт, работая многие годы на церкви, не имели возможности знать практически ничего, если не было в их душе желания что-то изменить в своей жизни, преодолеть вот ту инерцию бессмысленной советской жизни, которая, так сказать, многим из нас, так сказать, действительно была не по себе. Я, в общем, родился в семье вполне традиционной для советского времени. Отец мой был капитан первого ранга, военно-морской офицер и член коммунистической партии. Вот таким, вот лучше так, да? Как-то. Ну-ка, ну, сделай погромче, может быть. Да, наверное, и так слышно. Мне кажется, что не такие здесь объемы. Немножко я вижу, что люди так напрягаются. И так надо слышно? Напрягаются. Так будет проще, я думаю. С микрофоном. Сделай погромче. Там. Можно погромче? Да. И тут явно... Вот. Моя мама была инженером, родился я в Петербурге в 58 году, как раз когда там полетели в космос первые спутники, а затем и первый космонавт, который, как выяснилось, Бога не видел, а значит, Бога нет. Помните эту пропаганду начала 60-х годов, на что редкие православные отвечали: важно не то, что он Бога не видел, важно то, что его Бог видел. Вот. Ну, в общем, было время действительно довольно мрачное, и действительно случилось так, что я родился и принимал крещение в период так называемых хрущевских гонений на церковь, когда с 57 года начался период интенсивного закрытия храмов, активной антирелигиозной пропаганды. Но так случилось, что благодаря бабушке я, ну, крещенный в младенчестве, как тоже многие крестились тогда, я, в общем и целом, с ранних лет испытывал большой интерес к историческому прошлому России. Живя в Петербурге, пытался представить ту страну, столицей которой когда-то был Петербург. И, в общем, действительно, с детских лет испытывал отторжение от советской действительности. Мой приход в церковь произошел, когда мне было 15 лет, в 73 году. Это был довольно сложный путь, потому что я долгое время как бы ощущал себя в каком-то одиночестве духовном. В семье было отношение к церкви довольно спокойное, даже со стороны бабушки. Мои папа и мама расстались, когда я был еще маленьким ребенком. И вот, воспитанный двумя женщинами, любившими русскую литературу, русскую культуру, прошлую русскую жизнь, я имею в виду свою бабушку, вот в этой коммунальной ленинградской квартире, я, тем не менее, со школьных лет мечтал оказаться в той самой России, которую у меня отняли. И, конечно, вот таким единственным местом в советской действительности, в котором можно было ощутить себя в России, была церковь, были храмы, которых тогда было немного, 14 на весь Ленинград. Ну, а далее я отслужил на флоте 3 года, потом закончил университет, исторический факультет. И, проработав в таком очень романтическом месте в отделе рукописи Государственной публичной библиотеки 3 года после окончания университета, в 85 году поступил в духовную семинарию. Уже с 88 года, учась в Духовной академии, я стал преподавать в Духовной семинарии историю Русской Православной Церкви 20 века, чем занимаюсь и по сей день. Когда я поступал в Духовную семинарию, я был убежден, что сейчас я просто ухожу из этой отвратительной советской действительности, от этой заидеологизированной советской исторической науки, чтобы принять священный сан и, забившись куда-нибудь подальше на приход, вот буду жить просто жизнью приходского священника. Мне в голову не могло прийти, что на моих глазах начнет рушиться коммунистический режим, и у церкви появятся огромные возможности, они действительно стали таковыми после 88 года, чтобы начать свою активную проповедь. Ну вот, собственно, с этого времени я и пребываю. Вот в 90-м году, в 88-м году я принял священный сан, причем в том же самом храме, в котором за 30 лет до этого меня крестили. Так сложились обстоятельства без даже моей воли. Вот. Ну а далее была преподавательская работа, написание 2 диссертаций, касавшиеся богословия и русской религиозной философии. С 93 года я стал работать в Синодальной комиссии по канонизации святых. И вот об этом я сейчас дальше скажу подробнее. Ну, а далее, чем я могу быть для вас еще интересен, помимо того, что я занимаюсь русской церковной историей и историей русской религиозной философии, я являюсь членом межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, органа, который создан для того, чтобы подготавливать повестку дня, проекты решений архиерейских соборов. Ну и кроме того, мой приходской храм находится при Академии постдипломного педагогического образования, то есть при одном из учебных заведений Санкт-Петербурга, поэтому я довольно хорошо представляю ситуацию, связанную с проблемой диалога церкви и системой образования. Вот часто вы слышите, такой курс основы православной культуры нас собираются вводить. Вот я вхожу в редколлегию, которая подготавливает учебник по основам православной культуры. Один из них уже подготовил. Ну вот по этим вопросам я, конечно, могу с вами побеседовать по всем. Ну и, в принципе, готов ответить на все ваши вопросы. И вот теперь мы возвращаемся к тем временам, когда, наверное, и многие из вас жили, не размышляя о церкви. Действительно, церковь в советское время, до 1988 года, не имела возможности делать ничего, кроме как осуществлять богослужение в храмах. Священники, очень немногие, решались говорить достаточно такие последовательные, искренние, смелые проповеди, ибо даже активная проповедническая деятельность священников ограничивалась. Естественно, у них не было возможности заниматься просвещением, катехизацией, миссионерством, даже по отношению к собственным прихожанам. Только совершение богослужений. И все. И ничего больше. Но у церкви ведь есть очень важный аспект деятельности, связанный с тем, что она осмысляет себя в контексте своего исторического прошлого. Ведь действительно, вот как Бог являет себя людям в этом мире? Прежде всего, через историю. В какой-то момент он даже пришел в эту человеческую земную историю, как реальный человек, воплотившись, говорил с человеком, как человек, глаза в глаза. Потом был распят, явился вновь после своего воскресения и, вознесясь, оставил в этом мире церковь, оставил своих учеников, очень немногих. И вот дальнейшая история этой небольшой церкви и стала по существу опытом общения человека и Бога. Бог говорит с человеком через историю. Так вот, церковь, конечно, всегда истории придавала очень большое значение, прежде всего, истории своих святых. Надо вам сказать, что история русской церкви 20 века оказалась поистине уникальной. Потому что, с одной стороны, в начале 20 века русская православная церковь была крупнейшей поместной церковью православного мира, в которой было около 100 миллионов прихожан, в которой был самый большой епископат, вообще всего епископов, священников, диаконов, монахов и монахинь было в начале 20 века в русской церкви около 146 тысяч. У русской церкви была крупнейшая в православном мире система образования, более 1000 монастырей. И вот прошло какие-то 25 лет, и к 41-му году почти ничего этого не было. На свободе осталось 4 епископа, около 150 храмов из почти 60 тысяч и не более 300 священнослужителей. Монастыри все были закрыты еще в 1934 году. То есть можно сказать, что в 1939 году крупнейшая поместная церковь православная была практически полностью физически уничтожена. Из 146 тысяч священнослужителей не менее 120 тысяч к этому времени были расстреляны. Не говоря уже о тех, кто умирал естественной или насильственной смертью, например, в лагерях. Это была, конечно, беспрецедентная история. И поэтому русская церковь, чудом сохранившаяся после вот всех этих гонений, казалось, должна была бы прежде всего попытаться донести до своих посомых память о том, что она пережила вот в течение периода 20-х и последующих годов советского времени. На власти запрещали Русской Православной Церкви даже проводить канонизации святых. Было несколько исключений, которые для вас будут совершенно понятны. Русской церкви вот за период ее уже, ну, отсутствия таких вот насильственных внешних гонений с расстрелами, с массовыми заточениями духовенства в тюрьмы, вот если возьмем период 60-х, 70-х годов, разрешили провести только несколько канонизаций. И кого, заметьте? Нетрудно догадаться, почему. Архиепископа Николая Японского, чтобы обозначить присутствие русское в Японии когда-то. Германа Аляскинского, чтобы обозначить русское присутствие, опять-таки, на американском континенте и так далее. А вот о канонизации таких великих святых, как Блаженная Ксения, или вот память мы сегодня отмечали отца Иосифа Кронштадтского, и речи быть не могло. Более того, вас это, может быть, тоже удивит, выходивший тогда совершенно легальный журнал Московской Патриархии подвергался очень сильной цензуре. Там, например, нельзя было вообще упоминать имени Блаженной Ксении Петербургской, отца Иоанна Кронштадтского. И уж, конечно, нельзя было говорить о канонизации, о прославлении мучеников, исповедников церкви. Гонений как будто не было, и сама церковь не смела публично говорить о том, что эти гонения были. И вот только в 88 году, вернее, в преддверии событий 88 года, празднования тысячелетия Руси, власти разрешили нашей церкви создать временную комиссию по канонизации святых, которая подготовила к канонизации ряд подвижников благочестия прежних эпох. Но тогда же был впервые поставлен вопрос о канонизации патриарха Тихона. Власти разрешили его канонизовать в 89 году, но не как исповедника или мученика, а таковым он, может быть, даже и являлся именно мучеником, а как всего лишь святителя. И только крушение коммунистического режима в 91 году позволило нашей церкви начать процесс канонизации святых всех, и прежде всего, конечно, новомучеников и исповедников российских, которых в настоящее время канонизовано более 1500. Это, конечно, цифра очень большая, может быть, даже слишком большая для того, чтобы можно было представить ее реально. Что же это были за люди, которые в таком количестве были церковью прославлены? И вот поэтому я сейчас попытаюсь в самых общих чертах рассказать вам об этом опыте прославления мучеников. Тем более, что вот эта тема является сквозной темой вот для книжки, которую я вот сюда привез. Это уже не первая моя книжка, в которой я в жанре, так скажем, церковной публицистики размышляю о судьбе церкви и России. Вот первая моя книжка «Трагедия России», не знаю, попадала она к вам или нет в каком-то количестве, с вступительным словом владыки Агапита, вызвала довольно большой резонанс в нашей церковной среде. А это продолжение, в котором собраны материалы, связанные прежде всего с новомучениками. Итак, я попытаюсь дать вам такую общую схему гонений, хотя это звучит довольно парадоксально, схема гонений, которые пережила церковь, чтобы многие моменты вам были понятны. Первоначальный замысел большевиков сводился к тому, чтобы уничтожить православную церковь в довольно короткий срок. Рассуждали они довольно примитивно и исходили из того, что если у церкви отнять ее имущество, она лишится главной основы своего существования. Если начать активную атеистическую пропаганду среди масс, массы довольно быстро отойдут от церкви, а немногочисленное количество священнослужителей и мирян, которые будут отстаивать церковь, легко можно будет уничтожить в условиях вот этого общего красного террора, который обрушился на страну. И буквально с первых дней пребывания большевиков у власти начались гонения на церковь. И первый священник, убитый при большевиках, был убит ими в 31 октября 1917 года. Напомню, что по старому стилю Октябрьская революция произошла именно в октябре, а не 7 ноября. И вот через несколько дней уже убивается первый священник. Первого архиерея большевики убили в январе, 25 января 1918 года. Это был почетный председатель Поместного собора митрополит Владимир Богоявленский. Период гражданской войны стал периодом, когда действительно повсеместно в стране стали закрываться храмы, закрываться монастыри. Была проведена кампания по вскрытию мощей, об этом, может быть, отдельно можно будет потом поговорить, если это вызывает интерес. И был развязан террор против духовенства и тех мирян, которые готовы были защищать свою церковь. Точных цифр того, а сколько было погибло тогда священнослужителей? Нет. Убивали священнослужителей и в столичных городах, и в провинции, убивали епископов, священников, монахов, без какой бы то ни было, даже такой декоративной процедуры судопроизводства. Я вам напомню, что большевики, отменив все законы Российской империи, российского государства, действовавшие до октября 1917 года, свой уголовный кодекс приняли только в 1922 году. Так что первые 5 лет большевики убивали людей, просто основываясь на принципе революционной целесообразности. И в ряду тех, кто подлежал уничтожению, было, конечно, духовенство. Большевики проводили в нашей стране политику стратоцида. То есть определенные социальные группы должны были перестать существовать. Дворянство, буржуазия, казачество, офицерство, интеллигенция, не пошедшие на службу большевикам. Их просто не должно было быть. И духовенство входило в число вот этих самых групп. Вот почему же первая советская конституция 18 года объявляла духовенство категорией, которая была лишена гражданских прав некоторых основных. Итак, репрессии гражданской войны. Они унесли жизни, скорее всего, 7 или 8 тысяч представителей духовенства. Даже их подсчитать полностью невозможно сейчас. Но при этом была закрыта значительная часть храмов, монастырей и ликвидирована вся система духовного образования в России, которая была одной из лучших в мире и, в общем-то, и целом самой совершенной системой образования в православном мире. Я вам напомню, почти 42 тысячи церковно-приходских школ, духовные училища, ну, богословское образование было таким, духовное училище, духовное семинарие, духовная академия. Все это было ликвидировано. Более 60 духовных семинарий, 4 духовных академии. Когда говоришь об этих вопросах, сразу задумываешься над тем, а куда девались люди, которые преподавали в этих учебных заведениях? Вот в никуда. Кто-то погибал, кто-то уезжал из страны, кто-то пытался найти себе какую-то работу уже в советских учреждениях. Так была разгромлена русская церковная наука и русское церковное образование уже в первые годы советской власти. Но надо сказать, что окончание гражданской войны, она в основном закончилась в 1920 году после эвакуации из Крыма армии Врангеля, наступил период, когда, казалось бы, можно было надеяться на смягчение политики большевиков в отношении церкви. Но этого не случилось, несмотря на объявленный в стране НЭП. Вот в этом отношении показателен НЭП, вы помните, что это такое, попытка ввести элементы рыночных отношений в разрушенную полностью большевиками российскую экономику, чтобы оживить эту экономику, попытка ослабить, так сказать, террор государства. Хрущевская оттепель – это нечто подобное. Но показательно, что и в хрущевскую оттепель, и в условиях НЭПа по отношению к церкви большевики допускали очень даже жесткие действия. Вы помните, наверное, что в 1921 году в стране разродился голод. Большевики ведь пытались, так вот догматически воспринимая марксизм, действительно изначально заменить товарно-денежные отношения системой распределения. И в результате вы помните, что произошло, получив землю, крестьяне должны были почти весь урожай, который они собирали, отдавать государству, продразверстка. Это привело к тому, что крестьянство стало сокращать посевные площади, и вот в результате такой абсурдной политики большевиков голод стал неизбежен. Надо сказать, что церковь в этих условиях стала обращаться ко всему мировому сообществу с призывами помогать голодающим в России, и на призывы церкви, в частности патриарха Тихона, откликнулась мировое сообщество, и началась очень большая помощь голодающим в России. Но голод все равно был неизбежен, и погибло около 5 миллионов человек от этого голода. Это невиданные цифры, такого не было в истории России, что под голодом умирало вот в такой короткий промежуток времени, в течение года, столько людей. Казалось бы, в этих условиях государство должно было смягчиться в отношении церкви, тем более, что церковь в тех храмах, которые еще продолжали быть действующими, собирала материальную помощь голодающим, готова была жертвовать церковную утварь для помощи голодающим, за исключением, конечно, тех церковных сосудов, которые были освящены для употребления на божественной литургии. То есть можно было пожертвовать кадила, пани кадила, вот люстру, ризу с иконы, но нельзя было пожертвовать, например, чашу, дискость, которая употребляется на причастие. Но большевики объявили о том, что церковь никак не хочет участвовать в помощи голодающим, что она пытается, так сказать, костлявой рукой голода задушить Советскую Республику, что она скрывает несметные богатства, и развернули новую волну террора против церкви в 1922 году, обвиняя теперь духовенство в сопротивлении изъятию церковных ценностей. Существует вот замечательное письмо Ленина 19 марта 1922 года, где он пишет о том, что теперь и только теперь, когда в деревнях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести кампанию изъятия церковных ценностей с беспощадной жестокостью, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Чем большее число контрреволюционной буржуазии и духовенства нам удастся расстрелять, тем лучше. Вот я дословно вам цитирую это письмо Ленина. То есть даже не озабоченность тем, что у церкви, может быть, есть какие-то богатства, которые надо у нее изъять, чтобы помочь голодающим, руководили большевиками, а желание использовать голод для того, чтобы нанести новый удар по церкви. И в результате вот этой новой кампании террора, а проходила она в 1922-1923 годах, было уничтожено примерно те же самые 8 тысяч священнослужителей, монахов и монахинь, которые погибли в годы гражданской войны, хотя это было мирное время. Тогда же большевики попытались начать показательные процессы над духовенством, чтобы дискредитировать духовенство еще и таким образом, но от этой практики они вскоре отказались, потому что не получалось вот со священнослужителями то, что потом очень хорошо получалось с партийными функционерами, которые, помните, в 30-е годы будут каяться в своих преступлениях, просить, чтобы, так сказать, их покарали, наказали и так далее. Нет, процесс митрополита Вениамина в Петрограде, процесс над группой московского духовенства в том же самом 22-м году показал, что священнослужителей не удается превратить вот в таких вот безгласных марионеток. И больше таких показательных процессов уже не делалось. Но, тем не менее, по церкви был нанесен новый удар. Кроме того, патриарх Тихон был тоже арестован в процессе вот этих самых новых гонений. Первоначальный замысел заключался в том, чтобы его тоже вывести на показательный процесс и расстрелять. Но наряду с желанием проводить репрессии против церкви, большевики в 1922 году предприняли еще один очень важный для них опыт борьбы с церковью. Поняв, что быстро церковь не исчезнет, вот в несколько лет, как им казалось раньше, что она еще будет существовать, они предприняли попытку привести к власти в церкви представителей духовенства, готовых сотрудничать с государством на любых условиях. Эти представители духовенства должны были превратить церковь в еще один пропагандистский инструмент большевистского государства. Это звучит, наверное, парадоксально, тем более, что идея этого создания вот такой красной церкви принадлежала Троцкому. Но, может быть, об этом стоит сказать несколько поподробнее. Вы, наверное, знаете, что первоначально большевики распустили регулярную армию и в соответствии с постулатами марксизма собирались заменить армию всеобщим вооружением народа. И когда началось сопротивление большевикам, Троцкий в первую очередь понял и доказал это на большевистском руководстве, что нужно создать регулярную красную армию с привлечением в нее офицеров императорской армии, профессиональных военных, ибо только такая армия сможет сопротивляться тем же самым белогвардейцам. Многие не понимали этой странной идеи Троцкого – создать регулярную Красную армию под руководством кадровых офицеров императорской армии. Но в конце концов он доказал, что эта точка зрения оправдана, и во многом благодаря его политике Красная армия была создана. Работая с военными специалистами, Троцкий убедился в том, что необходимо начать в советской пропаганде использовать какие-то традиционные для русской истории ценности, призывы. И в частности тогда Троцкий, который был сторонником идеи мировой революции, провозгласил устами военных специалистов, пошедших на службу большевикам, идею о том, что каждый русский патриот должен служить большевикам. Монархии больше нет, а великую Россию смогут сохранить только большевики. Поэтому все русские патриоты, в том числе и монархисты, должны служить большевикам. Вот такая парадоксальная точка зрения. Интернационалист Троцкий выступил с лозунгом красного патриотизма. И вот по прошествии несколько лет он теперь выступает с лозунгом создания красного православия. Церковь должна проповедовать идею о том, что социализм является самым христианским способом существования людей, и что советская власть впервые в мире созидает такое общество, которое будет соответствовать идеалам христианской справедливости. То есть первый коммунист – это Христос, которого раньше неправильно понимали. Звучит парадоксально, но вы знаете, что и в 20 веке, например, была такая теология освобождения в Латинской Америке, которая вот подобного рода идеи пропагандировала. Троцкого тоже поначалу не поняли, но потом эта идея стала реализовываться. Так появилось в церкви обновленческое движение, движение среди духовенства, которое пропагандировало именно такие лозунги, но на самом деле цель была одна – привести к власти в церкви людей, которые будут полностью под контролем ГПУ. Надо сказать, что именно ВЧК, ГПУ, а потом НКВД, МГБ и КГБ были теми самыми учреждениями в советской государственной системе, через которые осуществлялась политика властей по отношению к церкви. Это вполне понятно. Церковь рассматривалась как потенциально враждебная организация, значит, ней должны были управляться те органы, которые борются за безопасность страны. И действительно была предпринята попытка привести обновленцев к власти в 1922 году, когда патриарх был арестован. Я сейчас не буду входить в детали, понимаете, курс истории русской церкви я читаю в течение полутора лет по 4 часа в неделю. У нас таких возможностей нет, поэтому я уже не знаю, как можно кратко рассказать об этих сложных процессах. Важно отметить следующее. Патриарх оказался в очень сложном положении. Он действительно опасался, что церковь превратят вот в такой послушный инструмент большевистской политики. И в 1923 году написал несколько посланий, в которых сделал свою позицию более сдержанной, лояльной в отношении власти, что позволило ему выйти на свободу. Надо вам сказать, что большевики юридически церковь не признавали как институт. Они признавали существование общин, но церковь как вот институт ими не была признана на уровне законодательства. И постоянно давление на патриарха оказывались в каком направлении? Он должен был пойти все новые и новые уступки, и тогда церковь признают и, может быть, прекратят гонения. Вот эти тяжелые для патриарха переговоры продолжались почти полтора года, до его кончины в апреле 25 года. И вот в процессе этих переговоров, надо сказать, что с 23 года репрессии государства были смягчены, почти уже никого не расстреливали, но аресты священников, архиереев продолжались, продолжалось закрытие храмов, монастырей, хотя и не столь интенсивно, а в 22-23 годах. Но от патриарха потребовали самую главную уступку. Он должен был не просто лояльно отзываться о советском государстве, он должен был взять на себя обязательство ставить всех епископов по согласованию с ГПУ. Вот вы понимаете, что стояло за этим? Создать постепенно иерархию, состоящую из епископов, которые были бы полностью подконтрольны советским спецслужбам. Патриарх Тихон не пошел на это. И когда он скончался в 25 году, передав власть очень близкому ему иерарху, митрополиту Петру Полянскому, большевики попытались то же самое сделать с ним. Но и митрополит Петр не пошел на эти уступки и был арестован в конце 25 года. Ситуация была очень тяжелой. Дело в том, что Поместный собор 17 года уполномочил патриарха назначить себе заместителя с полнотой своих прав, то есть местоблюстителя. У митрополита Петра возможности такого распоряжения собора не было. Два другие местоблюстителя, которых назначил патриарх Тихон, находились в ссылках. И он передал управление церковью митрополиту Сергию Строгородскому. Надо сказать, что в 20-е годы в условиях НЭПа репрессии против церкви продолжались, хотя, повторяю, не сопровождались массовыми расстрелами, что было вот характерно для периода 22-23 годов. Постепенно, благодаря НЭПу, экономика страны оздоровилась, и советская экономика где-то к 28 году вышла на уровень 13 года по основным показателям. Вот, казалось бы, и надо было продолжать хотя бы такое развитие экономики. Но коммунистическая номенклатура очень хорошо понимала, что даже относительная свобода в области экономики ослабляет власть тоталитарного государства. И с НЭПом решили покончить. Тем более, что к этому времени, я хочу этот момент подчеркнуть, Ленин, вы помните, умер в 24 году, а к 29 году Сталин по существу оттеснил всех своих основных противников от власти. Троцкий находился в Алматинской ссылке, Каменев и Зиновьев были выведены из Политбюро, и Бухарин с ужасом ожидал в отношении себя тех же самых оргвыводов. Сталин сосредоточил уже полноту власти в партии в своих руках как раз к 29 году. Именно в 29 году, спасибо, вместе с коллективизацией начинается новый, невиданный по своим масштабам, виток гонения на церковь. Если до этого времени церкви закрывали в основном, храмы закрывали в основном в городах, то теперь храмы начинают закрывать в сельской местности. Вот почему как бы рядом шли коллективизации и новое гонение на церковь? Потому что по существу ведь коллективизация, идея, кстати сказать, Троцкого, ликвидация крестьянства как сословия, превращение крестьян в рабочих, на самом деле в рабов, закрепощенных колхозом. Реализация этой идеи предполагала и уничтожение того, что, на чем основывался традиционный уклад жизни деревни, уничтожение жизни церковной деревни. Поэтому закрытие храмов. Как осуществлялась коллективизация, вы ведь в общих чертах представляете, наверное. По всей стране были спущены указания относительно того, сколько в той или иной местности должно было быть выявлено кулаков. То есть людей, использовавших наемный труд в своем хозяйстве. Если кулаков было недостаточно, придумали такую категорию, как подкулачники. Крестьяне, которые хотя и не использовали наемный труд, но сочувствовали кулакам. Ну, а в сочувствии можно было объявить любого, в частности, тех, кто отказывался добровольно идти в колхозы. И вот выезжали комиссии, которые в каждой деревне, в каждом селе выявляли кулаков, которые подлежали кто аресту и расстрелу, кто просто аресту и лагерному заключению, кто аресту и высылке, причем с членами их семей. Затем туда же попадали подкулачники, и, конечно, в первую категорию тех, кто подлежал репрессиям, входило и духовенство с их семьями. Масштабы были огромные. Если в стране от 17 года по 29 год было закрыто треть храмов, то с периода с 29 по 32 год было закрыто еще треть храмов. Было репрессировано около 40 тысяч священнослужителей. Правда, расстреляно было около 5 тысяч. Но большая часть тех, кто был арестован на рубеже 20-30-х годов, будет потом расстреляна в конце 30-х годов. Начинается вот новая волна репрессий. Но начинается она в условиях весьма своеобразных. В конце 26-го года митрополит Сергий Старгородский был арестован. В церкви наступило безвластие. А затем митрополит Сергий неожиданно вышел из заключения, в начале 27 года получил возможность находиться в Москве и создать при себе синод, на который он не имел никаких оснований. И он получил легализацию, признание со стороны государства официальное, своей власти, власти своего синода. Казалось, гонения должны были теперь прекратиться. Тем более, что в течение 27 года митрополит Сергий Старгородский стал перемещать десятки епископов. Он потребовал, чтобы в храмах было введено прошение вот, на иктиньях о молитвенной о власти. Он потребовал от заграничных духовенства подписку о лояльности советской власти. Вот все эти действия свидетельствовали о том, что он пошел на какие-то новые уступки большевикам. И осенью 27 года стало уже очевидно, что он пошел на то самое исполнение того условия, которое навязывали патриарху Тихону и митрополиту Петру. он согласился ставить епископов по указанию ГПУ. То есть, по существу, поставил нашу иерархию под жесткий контроль учреждения, которое ставило своей целью уничтожение церкви. Это привело к тому, что против митрополита Сергия стали выступать многие авторитетные церковные иерархи, раньше его поддерживавшие, ему доверявшие. В том числе, среди тех, кто выступал с критикой его действий, были патриарши и местоблюстители, назначенные патриархом Тихоном, еще и находившиеся в ссылках, митрополиты Кирилл Смирнов, Агафанкл Преображенский и со временем даже назначивший его и находившийся в заключении митрополит Петр Полянский. Так появились священнослужители, которые совершали свое священнослужение, но не поминали митрополита Сергия, почему их называли непоминающие. Они считали, что период компромисса с государством окончился, что какие бы новые компромиссы ни были, они не спасут церковь, а только дискредитируют ее в глазах, ладно бы, верующих, которые пред Господом Богом церковь Христову превратят в прислужника богоборческой власти. То есть началось разделение внутри церкви. На самом деле надо признать, что хотя митрополит Сергий примыкал к обновленцам, но, строго говоря, обновленцем не был, от обновленцев отошел, он стал проводить ту политику, которую проводить готовы были обновленцы еще в 22-м году. И вот митрополит Сергий, конечно, переживал от всего происходящего. Он надеялся на то, что, пойдя на уступки большевикам, он сохранит церковь от гонений. Но этого не случилось. И вот что показательно. В 27-м году он пошел на эти новые уступки, которые привели к расколу внутри церкви, к отделению от него не церкви зарубежной. Она тоже отделилась от него в это время. Это было не так уж страшно. Это было, наверное, даже естественно. Но произошло разделение внутри самой русской церкви в России. И несмотря на все это был большой успех большевиков, они продолжили свои репрессии. В 29-м году начинаются таких репрессий, которых не было даже раньше. Казалось бы, в этот момент ему нужно было остановиться, поняв, что его политика не ведет ни к чему, кроме как не просто к уничтожению церкви, а к уничтожению церкви в качестве церкви, опозоренной своим сотрудничеством с богоборцами. Богоборцы говорят, мы хотим уничтожить церковь, а церковь говорит, подождите, не уничтожайте его, мы сделаем все, что вы хотите, только не уничтожайте. Ну, делайте это, делают то, делают, и все равно уничтожают. Это был замкнутый круг, из которого уже невозможно было вырваться. А репрессии продолжались, и вот чтобы вы представили себе масштаб этих, характер этих репрессий, я приведу вам просто один пример. Вот здесь Владыка говорил, чтобы доводилось считать, не то, что тысячи, а десятки тысяч дел, в которых, там вот за эти годы нам членам комиссии по канадской, в которых вот проступали судьбы наших гонимых священнослужителей. Вот очередное село, которое проводится коллективизация. Священника арестовали, отправили в лагерь, матушка его скончалась скоропостижно, осталось, так сказать, двое детей, по-моему, 5 и 3 лет. Нет, 7 и 5 лет, вот. И вот что происходит. Вот это дети священника. Никого у них нет в этой деревне, кроме, как казалось, благодарных прихожан храма, в котором служил еще недавно их отец. И люди боятся к ним подойти. Проходит неделя, месяц. Они живут изгоями в этой деревне, в своей, так сказать, избе, не кормленные, не поенные. Завшивленный, кто-то ночью что-то принесет, но все боятся, понимая, что окажешь какое-то внимание этим детям, ты сразу попадешь со своей семьей в разряд подкулачников, тебя также вышлют. Потом приезжает из райцентра представитель, забирает старшего мальчика в детдом для детей врагов народа, а младшим никаких у него указаний нет. И вот этого уже умирающего мальчика забирает через где-то месяц родственница. Это был подвиг с ее стороны, за который, может быть, ей придется потом поплатиться. Мы не знаем обстоятельств дальнейшей ее жизни. Вот я хочу обратить ваше внимание, в чем заключался ужас советской системы. Человеку часто для того, чтобы остаться порядочным, нужно было быть героем. А так как большинство людей не герои, то порядочных людей становилось все меньше и меньше. И просто порядочный поступок, видите, поздороваться с женой соседа по квартире ночью арестованного, погладить по голове его ребенка, было уже опасно. Увидят, донесут. и делали вид, что ничего не происходит. Вот представьте положение вот этого священника, который служил в этой деревне, у которого были посомые, принимавшие от него, так сказать, напутствия, так сказать, слушавшие его, так сказать, а потом бросившие на произвол судьбы его семью, его детей. И ведь тоже трудно судить, они думали о своих детях, о своих семьях. Вот так зло становилось нормой. Ну что же, репрессии завершились вместе с коллективизацией. Наступает после 1933 года период ослабления репрессий, но очень кратковременный. С конца 1936 года начинается вновь усиление репрессий в целом в стране и в том числе по отношению к церкви. Ставится вопрос о ликвидации церковной жизни, вообще всех форм религиозной жизни уже к концу 30-х годов. Потом объявляется пятилетка безбожия. К 1942 году должно было уже не существовать, не должно было существовать ни одной религиозной организации в России. И действительно начинаются страшные репрессии, связанные с тем, что тех, кто был уже в заключении, им дают дополнительные сроки, а потом расстреливают. Тех, кого арестовывали в 1937 году, я имею в виду причастие духовенства, расстреливали, как правило, сразу. В общей сложности за один только 1937 год было расстреляно более 85 тысяч духовенства. Вот суммируйте эти цифры с той первоначальной, которая была, и вы увидите, что не случайно сейчас в нашей стране такие фамилии, как Крестовоздвиженский, Притеченский, это такая же редкость, как какой-нибудь там, я не знаю, Адоевский, Трубецкой. Аристократию уничтожали, уничтожали и семьи потомственного духовенства. В лице, прежде всего, их, так сказать, вот, отцов. Соответственно, закрываются храмы в огромном количестве. И митрополит Сергий, идущий на новые и новые уступки, а еще в 30-м году он дал интервью советским иностранным журналистам, текст которого был ему сдан заранее, в котором заявил о том, что никаких гонений на церковь нет, и что если какие-то священнослужители арестовывают, то их арестовывают за то, что они совершают уголовные преступления. Тем самым он объявил уголовником митрополита Петра, назначившего его своим преемником. Митрополит Петр с 25-го года до 37-го года будет пребывать в ссылках и тюрьмах и будет расстрелян в 1937 году, как и другой местоблюститель митрополит Кирилл Смирнов. Я не буду сейчас вам называть множество имен наших священнослужителей, которые были расстреляны. Если у вас о ком-то есть какие-то вопросы, вы можете их задать. Но сейчас хочу отметить прежде всего то обстоятельство, что надо сказать, что пятилетка безбожия могла завершиться даже с, ну что ли, раньше срока. Помните эти призывы, так сказать, закончим пятилетку, завершим пятилетку в 4 года. Я, кстати, вот еще школьника не упомянул, что это за бред. Если у нас плановая экономика, пятилетку нужно в 5 лет проводить. А если ее сделать в 4 года, какое же это плановое производство? И что это за планы? Действительно, уже к 1939 году ситуация была такой, что, как я вам уже сказал, на свободе оставалось 4 правящих архиерея, включая митрополита Сергия Строгородского, около 150 действующих храмов и не более 300 действующих священников, совершавших свою, собственно, священническую деятельность. Казалось, церковь была уже полностью уничтожена. Это, впрочем, касается и обновленцев, которые тоже в значительной степени были уже репрессированы. Но церковь была небольшой. От полного уничтожения церковь оказалась спасена только с началом войны. Ну, тут сразу возникает вопрос, а когда началась война? Когда Советский Союз принял участие в войне? Ну, на самом деле, в сентябре 1939 года Советский Союз вступил во Вторую мировую войну, захватив территории, на которых продолжала существовать церковная жизнь. Я имею в виду Западную Белоруссию, Западную Украину, Прибалтику. И неожиданно в границах Советского Союза, где церковная жизнь была полностью уничтожена, оказалось более 3000, например, действующих храмов, которые действовали вот на этой территории. Репрессивная политика государства стала проводиться и на этой территории, но ее только начали проводить. Как недавний союзник Сталина Гитлер напал на Советский Союз 22 июня. И вот далее начинают происходить события, которые позволили церкви сохраниться, о чем я скажу чуть позже, если об этом вообще стоит говорить, то просто, может быть, адресовать вас к моей книжке. Сейчас вернемся к первоначальному вопросу. Итак, действительно, из 146 тысяч духовенства, надо сказать, было уничтожено не менее 120 тысяч. Конечно, эти люди погибали по-разному. Не надо думать, что все они погибали героически. Не надо думать, что у всех у них был выбор отречься от Христа и остаться в живых, или не отречься от Христа и погибнуть. Они, большинство их было обречено. И чтобы вот вы представили себе уже то, что выпадало на долю этих людей уже в период репрессий 37-39 годов, можно тоже привести некоторые примеры. То есть, в принципе, духовенство уже ожидало, что какие бы новые уступки не были у митрополита Сергия, ведь он уже ничего сделать не может. Им нужно ожидать собственной гибели. Надо сказать, что сначала уничтожали тех, кто был в оппозиции митрополиту Сергию, а потом тех, кто поверил ему, пошел за ним, также стали уничтожать. Вот почему его оппоненты говорили ему: вы вовлекаете духовенство в политику своих компромиссов, но как вы не понимаете, что вы ослабляете их способность к сопротивлению? Когда человек погибает в сознании того, что он остался верен Христу, ему легче. Но когда он по существу отрекается от Христа, идя на новые компромиссы с богоборческой властью, и все равно погибает, насколько же ему тяжелее, и насколько это двусмысленнее вот так вот поступать. Ну, арест сопровождался в тех условиях не просто каким-то следствием. Человеку предъявляли, как правило, политическое обвинение и начинали, истязая его физически и морально, добиваться от него признания своей вины. Ну, кажется, ну можем ли мы вот в этой ситуации обвинять человека в том, что вот на таком следствии, где его не спрашивают о его вере, а требуют, чтобы он признался в том, что он был контрреволюционером, создал террористическую группу, избивают его в течение недель, лишают сна, доводят в состояние невменяемости. Ну, стоит ли судить человека, если в этих условиях он подписывает собственные показания, то есть продиктованные его показания, из которых следует, что он является там агентом нескольких разведок сразу, только бы прекратить свои мучения. Вот как вы считаете, это вот допустимый поступок человека или нет? Тут судить его вроде бы не за что. Но ведь это был только первый шаг. Как только человек признавал себя виновным в нелепых самых преступлениях, которые на него возводили, от него требовали новых признаний, что он был не один. Он должен был назвать имена тех, кто ему помогал, кто с ним сотрудничал. И чтобы он особенно не переживал, предлагали перечень этих имен. Подпиши еще одну бумагу, и твои муки прекратятся. Вот здесь можно ли сказать, что человек вправе был поступить таким образом? Можно и здесь придумать объяснение. Все равно эти люди обречены, почему бы не назвать их? Вот я могу привести вам пример вот подобного рода бесед следователей. Вот когда человек избитый, изнеможденный, уже плохо вообще ориентирующийся в том, что происходит вокруг него, получал временную передышку, и следователь говорил ему: ну вот посмотрите, вы себя вот так вот мучаете. Нам тоже не очень приятно избивать вас. Подпишите вот все, что вот вам положено на стол, и вернетесь на свой приход, и будете спокойно служить священникам, как и служили. Ну, вот да, вам дают список людей, которых вы должны, так сказать, на которых дать показания, что они были в вашей преступной группе. Ну так, да, это ваши прихожане. Ну и что же такого? Они ведь все равно будут арестованы, и их будут вот таким же образом допрашивать. А вы подпишете свои показания, их просто арестуют и дадут срок. Вы их-то избавите от мук, а сами вернетесь на свой приход. Ну, а если вы этого не сделаете, ну что же, у вас же, так сказать, матушка, у вас дети, что будет с ними? Вот матушку мы уже арестовали вашу, вот сейчас ее привезли сюда, а у нас ведь камеры все забыты, придется ее отправить к уголовникам в камеру. Что с ней там сделают? А дети ваши, куда же детей? С детьми будет? А так, а если вы все подпишете, вы вернетесь, и все будет по-прежнему. Вот видите, это один из примеров вот такой душевной беседы доброго следователя после того, как злые следователи поработали с человеком. И вот здесь возникает вопрос, а как же быть-то? Вот служил человек достойно священнослужителя многие годы, потом его арестовали, не потому что он что-то делал дурное, просто как служил, так и служил у себя на приходе. Его измучили, довели до невменяемого состояния, он подписал показания на себя, потом на своих ближних, погиб сам, погибли и другие люди. Вот как тут быть? Вот он кто, мученик или не мученик за веру? Разобраться в этом было очень непросто, потому что ведь следователи подчас фальсифицировали протоколы. Но была ведь и другая проблема. Уже с 22 года ГПУ начинает вербовать себе агентов из числа духовенства. И подчас бывали ситуации, когда священник, казалось бы, епископ, достойно осуществлял свое служение, потом его арестовывали, убивали. Вроде бы даже ни на кого показаний даже он не успевал дать. А потом выяснилось, что он на протяжении многих лет был секретным осведомителем ГПУ и давал не то что показания, доносы писал на своих ближних. Конечно, такой человек тоже не может рассматриваться как мученик. Вот почему постепенно в нашей комиссии выработались определенные критерии, очень четкие. К канонизации в качестве мученика может быть допущен только тот, погибший священник, наслужитель или мирянин, проходивший по делам, связанным с церковью, кто никогда не сотрудничал с органами ГПУ и НКВД, кто никогда не давал показаний на других людей, но в случае, если он оговаривал сам себя, признавал там себя каким-нибудь японским шпионом, и это приводило к тому, что его расстреливали, прекращалось следствие над ним, его, значит, убивали, то это может рассматриваться как... такая ситуация не является препятствием к канонизации, если человек только сам себя таким образом погубил. Но, как правило, канонизации допускаются именно те, кто не давал никаких признательных показаний, и таковых, на самом деле, очень немного. Надо сказать, что где-то 95-96% тех, кто проходил через жуткое следствие 1937-1938 года, давали признательные показания. Но для сравнения надо сказать, что в гестапо признательных показаний давали, как правило, не более 50% подследственных. Это говорит, не столько о гуманности гестапо, сколько о том, что в гестапо понимали, что если выбивать признательные показания из всех, то уже реальная картина будет, так сказать, отсутствовать. Невозможно. То есть, в принципе, самое страшное, может, я вам скажу, стало, что мы увидели, работая с материалами, показывает, что, в принципе, практически любого человека может довести до такого состояния, что он даст любые показания. Одному это можно сделать быстрее, а другого медленнее. И уж какое чудо должно произойти, чтобы человек, чудеса бывают разные. Сначала человек и умер во время избиения. И не успел ничего сказать. А может быть, уже был бы готов. Это тайна Господнего, промысла о каждом человеке. Но, в принципе, физически любой человек немощен. И вот эта карательная система достигла такого уровня развития, что, в принципе, можно было любого человека практически довести до такого состояния. Кого-то, повторяю, быстрее, кого-то медленнее. Другое дело, что здесь получается ловушка для самой карательной системы. Если из любого человека можно выбить любые показания, то как отличить подлинных врагов от мнимых? Но в условиях 37 года так вопрос не стоял. Вы должны понять и состояние следователей. Им спускалось определенного рода разнарядка, даже в определенное время выявить столько-то преступников, которые приговаривают к расстрелу, столько-то к 10 лет лагеря. Если они этого не делали, их самих расстреливали. Поэтому они становились заложниками этой системы. И люди, спасая свою жизнь, я имею в виду тех же самых следователей, выбивали какими угодно способами, какие угодно показания, совершенно не думая об истине. Вот этот принцип лагерной жизни, о котором писали Солженицын, Шаламов, «умри ты сегодня, а я завтра», он определял жизнь, по сути дела, ни одного поколения в нашей стране, не только в 30-е годы. И действительно, мы столкнулись с тем, что подавляющее большинство тех, кто погибал, давало признательные показания. И это было, конечно, очень тяжело. Но были такие, которые таких показаний не давали, и в результате препятствия к их канонизации таким образом отсутствовали. Их мы и прославляли. То есть наша комиссия только лишь эти материалы представляла в Синод на архиерейские соборы, и там уже принималось решение о канонизации или не канонизации. Таким образом, мы получили тот самый собор новомучеников, который насчитывает сейчас 1500 человек. Конечно, я повторяю, эта работа требует очень серьезной работы с архивными документами. И надо сказать, что если в 90-е годы у нас была очень широкая свобода деятельности в этом плане, то сейчас должностные инструкции работников архивов системы ФСБ очень резко ужесточились, и у нас сейчас уже нет возможности, особенно в провинции, получать все эти документы, которые нам нужны для выяснения обстоятельств гибели человека. Поэтому сейчас канонизации будет в значительной степени меньше, чем это было раньше. Неутешительным для нас фактом является и другое, то, что многих наших новомучеников не почитают. То есть вообще новомучеников не очень почитают. Вот даже спросите я вас, а какие, кто у вас здесь на приходе почитается из святых 20 века? Кого вы назовете? Явно не новомучеников. Вот. Блаженная Матрона, например, и вам она известна. Ну, отец Иоанн Кронштадтский скорее принадлежит к 19 веку, чем к 20-му. А кто еще, кроме блаженной Матроны, почитаем вами из святых 20-х? А что это вдруг? Это вы, видимо, лично его почитаете? Он просто вам известен, да, он? Да, вот они несколько больше. Несколько больше, но тоже весьма ограничено. Я имею в виду о ситуации в России. Да, а вот собор новомучеников почему-то не почитается широко. Да, существует день поминовения собора новомучеников. Вот это день гибели митрополита Владимира Богоявленского, либо ближайшее воскресенье к этому дню. В календарь, наполненный именами новомучеников, на каждый день уже практически выпадает одно или несколько имен, и только. Вот я могу вспомнить такой очень выразительный эпизод. В одной из иконных лавок города Москвы стояли ряд икон. Вот под иконой преподобного Серафима Саровского написано «Помогает от боли в спине». Помните, его там исколотили разбойники, и вот, так сказать, он, так сказать, после этого очень страдал всю жизнь, так сказать, больным позвоночником, но, так сказать, не наказал. Под иконой усекновения головы Иоанна Предтечи написано «Помогает от головных болей». Это вам тоже известно. Под иконой Блаженной Матроны написано «Помогает от всего». А вот что можно написать под иконой новомучеников? Они помогают от благополучия, от фарисейства, от того, чтобы жить вот спокойной жизнью в церкви. Они, наоборот, побуждают нас испытать угрызение совести по поводу себя самих. Ведь мы живем так, как будто никаких новомучеников не было, пытаясь жить очень теплохладной, религиозной жизнью. Я не скажу даже религиозной, а ритуально-бытовой. А если мы задумаемся о большем, ведь, как я понимаю, почти все вы родились в Советском Союзе. А значит, мы с вами потомки тех, кто либо нашу страну и нашу церковь уничтожал, либо ее не защищал. Потому что если бы мы были потомками тех, кто ее защищал, нас бы не родилось, или бы мы родились в зарубежье. Значит, на нас так или иначе лежит тоже определенного рода ответственность. Мы должны задуматься о том, а почему же наши с вами предки, воспитанные в православной вере, я думаю, в большинстве своем, к церкви принадлежавшие, не попытались ее защитить в основной своей массе. А значит, мы должны прежде всего задуматься о тех жертвах, которые были в нашей церкви, и попытаться как-то с этой точки зрения осмыслить свою собственную жизнь. Почему нам так плохо? Да потому нам так плохо и есть, что мы остаемся страной нераскаянных каинов. Кем ощущаете себя вы здесь, я уж не знаю. Но это тоже серьезная проблема. Поэтому, если мы хотим, чтобы новомученики для нас что-то значили, мы должны критически осмыслять самих себя, а это и есть призвание христианина. Когда был прославлен собор новомучеников, ему была составлена служба. Вот существовала служба зарубежной церкви, мне очень нравящаяся, кстати сказать. Но мы решили составить новую службу. И должен сказать, что она мне очень не нравится. Много там есть такого, что меня вызывает отторжение. Я не буду много вам говорить об этом. Владыка, вы помните, как звучит ваш тропарь, вот слова вашего тропаря, новомученика? Вот. А наш тропарь звучит очень выразительно. Вот вдумайтесь, вот то, что я вам сказал, и вдумайтесь в эти слова. «Днесь радостно ликует церковь русская». Я когда слышу эти слова, у меня возникает просто состояние полного недоумения. Почему мы ликуем? Потому что в 20 веке было уничтожено огромное количество хороших наших христиан, причем уничтожено не какими-то инопланетянами, а уничтожено нашими же с вами, так сказать, предшественниками. И мы ликуем. Почему? Ну, логика такая, что ликуем от того, что у нас появились молитвенные ходатые заступники на небесах. Но на самом деле проступает нечто другое. Действительно, вы знаете, что иногда, когда человек оговаривается, то в оговорке проступает что-то подлинное, что он скрывает от других и от самого себя. Многим из нас очень хорошо, что новомученики прославлены, и их можно поэтому забыть. Да, вспоминать в положенные дни, утешаться тем, что им еще надо от нас. Ну, погибли, конечно, неприятные обстоятельства, но ведь мы их прославили. Вот пускай теперь и молятся о нас, а нам и без них хорошо. Потому что, понимаете, когда святой живет рядом, вот я сегодня случайно в проповеди об отце Иоанне Кронштадтском говорил о том, как не любили его очень многие сослужители. Это только кажется, что со святым рядом быть хорошо и легко. Наоборот, святой – это постоянный вызов всем нам, это укор нам. И лучше бы святых при жизни не встречать, потому что встретишь его, невольно станешь перед проблемой. Либо ты должен внутренне измениться, либо ты должен стать невольным гонителем этого святого. Как это и было с отцом Иоанном Кронштадтским со стороны многих. Точно так же и новомученики. Тайна церкви в том и заключается, что иногда святые при жизни вызывают в себе очень большое неприятие, а потом люди, которые не успели с ними расправиться, их же потом и канонизуют. Живи они рядом с ними, они были бы врагами, но вот умерли эти люди, и происходит их канонизация. И в этом действительно величие церкви, присутствие в ней самого Иисуса Христа. И надо сказать, что канонизация новомучеников – это была ведь не просто канонизация каких-то святых. Это была попыткой дать всему нашему народу понять о том, что произошло в 20 веке. Я не знаю, но, наверное, у многих из вас возникает здесь, вот в жизни, так сказать, на чужбине, какие-то ностальгии по прошлому, в том числе советскому прошлому. Действительно, человек склонен, так сказать, свое детство, юность со временем вспоминать в каких-то идиллических тонах, вспоминать что-то такое хорошее, что было, забывая плохое. Но для христианина это не путь. Христианин должен и свое прошлое, и настоящее оценивать с точки зрения Христовой истины. И канонизация новомучеников между православными христианами и советским прошлым вырыла просто бездну. Не может христианин, принадлежащий к Русской Православной Церкви, гордиться или любить советское прошлое. Ибо в этом советском прошлом гнали Христа. Правда, вы, наверное, слышали, что многие люди говорят, да, говорят, вот Сталин кого-то репрессировал, а в моей семье никого не репрессировали. Значит, может, и репрессий-то не было. Или репрессировали заслуженно. В лагерях многие рассуждали так же. Да, вот меня незаслуженно репрессировали, а вот всех остальных соседей по бараку, безусловно, заслуженно. Этот плох тем, этот плох тем. Человеческое сознание очень лукаво. И христианство дает в канонизации святых оценку целым эпохам. Советская эпоха должна восприниматься нами, русскими, как великое несчастье, великий позор нашей страны. Вот как немцы воспринимают нацистский период своей истории. У них, правда, хоть дороги хорошие построили, и каждая немецкая семья получила по отдельной квартире при Гитлере, но какой здравомыслящий немец решится дорогами оправдывать лагеря смерти? А у нас же очень часто говорят, что да, церковь, конечно, дали, но Сталин выиграл войну. Он действительно выиграл войну собственным народом, который ухитрился положить еще 27 миллионов годов Второй мировой войны, сохранив свой режим и возможность добивать этот народ. Вот почему мы сейчас имеем такую страну, из которой вам захотелось уехать, в которой очень тяжело жить, в которой вы не хотите, чтобы жили бы ваши дети. И все это нам, христианам, нужно осмыслять с церковной точки зрения. И новомученики дают нам конкретный пример. Может ли быть хорошо в стране, в которой столь интенсивно убивали такое количество хороших людей? Хороших людей много не бывает. А если их еще уничтожают, причем русские люди худшего уровня развития уничтожали людей лучших. У этих лучших дети не рождались, а у худших рождались дети и воспитывались в их представлениях о жизни. Страна постепенно стала перерождаться. И, конечно, прославив новомучеников, наша церковь дала нашему народу возможность задуматься о самом себе в недавнем прошлом. Кроме того, вот сегодня такой день, когда отмечается 30 лет с момента канонизации новомучеников русской зарубежной церкви. Вы знаете, что наши отношения были очень сложны с зарубежной церковью. Я не знаю, насколько вы представляете себе эту проблему. Вот для большинства из вас теперь этой проблемы нет, потому что церкви наши воссоединились, и вы, посещая храмы Московской Патриархии в Советском Союзе, вот органично можете перейти сейчас в храм русской зарубежной церкви здесь. Вы знаете, это и хорошо, и плохо, что вы не представляете этой проблемы, а проблему надо было бы представлять. Дело в том, что действительно первая волна русской миграции состояла из людей, которые покидали Россию вынужденно, которые надеялись на то, что они в Россию вернутся, которые своих детей, которые получали подчас на Западе и образование, и профессию, воспитывали убеждение, что они должны быть возвращаться в Россию, чтобы возрождать страну. Этого не случилось. И церковь русской эмиграции жила постоянно мыслью о том, что она связана с русской церковью в России. Когда митрополит Сергий стал проводить такую политику, что стало очевидно, что он подчиняет церковь богоборческому государству, зарубежная церковь отделилась от него. И вот здесь началась определенного рода трагедия, аберрация сознания. Вы знаете, ведь, собственно, вот я, вспоминая самого себя, обретшего русскую церковь в лице, естественно, Московской патриархии, когда вот я в 70-е годы стал ходить в храмы, отнюдь не мог тогда для себя сказать определенно, что митрополит Сергий был плохой. Ну какой же плохой, если вот в этой выжженной богоборческим коммунизмом пустыне оставалась действующая церковь. И когда мне доводилось слышать критику со стороны зарубежной церкви, критику действий митрополита Сергия, я эту критику отбрасывал. Отбрасывал по очень серьезному основанию. Они не имели права критиковать митрополита Сергия, если они были вне России. Вот поэтому позиция митрополита Евлогия всегда мне была более симпатична. Он сам потом отделился от митрополита Сергия, но он постоянно чувствовал, что не нам, находящимся вне России, выносить суждения о митрополите Сергии. Но вот годы работы с материалами, связанными с новомучениками, открыли мне нечто новое. Я увидел критику митрополита Сергия со стороны тех, кто оставался в России, и кто за свою критику расплачивался собственной кровью. И вот от их критики уже отмахнуться было невозможно. Я увидел людей, которые, живя точно в таких же условиях, в которых жил митрополит Сергий, и я сам в советских условиях, позволяли себе оставаться подлинными христианами, не идущими на компромиссы. И вот от этой критики митрополиту Сергию было очень трудно защищаться даже при жизни. Во время одного из диалогов с этими непоминающими, кстати сказать, ленинградскими непоминающими осифлянами, Сергий, пытаясь оправдать себя, говорил: «Я спасаю церковь, поэтому я иду на компромиссы». Они возражали ему, говоря, что церковь спасает Христос. Не считайте, что спасение церкви зависит от вас. Вы не церковь спасаете, вы себя губите, а вместе с собой очень многих, забывая, что существует Христос. Потому что бывают ситуации, я скажу, может быть, очень жесткие слова, но бывают ситуации даже не в религиозной жизни, а в жизни просто обыденной, когда человеку, чтобы он остался человеком, надо умереть. Ибо если он выживет, он перестанет быть человеком. И у христиан бывают такие ситуации, когда, чтобы остаться христианином, нужно умереть. А выживание в этих условиях превращает христианина уже в кого-то другого. И надо сказать, что церковь наша была поставлена тогда именно в такие обстоятельства. Избави Бог нас осуждать тех, кто не находил в себе сил сопротивляться и шел на компромиссы. Но нам нужно отдавать себе отчет о том, что это был путь гибели. И канонизовать, почитать мы можем только тех, кто на компромиссы не шел. То есть, конечно, шли на какие-то компромиссы, без компромисса жизни вообще не бывает. Но компромиссы и отступничество – это разные вещи. Конечно, церковь, пытающаяся существовать легально, должна сотрудничать с государством на определенном уровне. Но существуют государственные системы, сотрудничество с которыми превращается в сообщество. И оно оказывается нравственно недопустимым. Через это прошла ведь церковь и в Германии, особенно это характерно для протестантской церкви. Здесь было свое ведь коричневое обновленчество в лице патриотической церкви Германии. Кто-то погибал, а кто-то сотрудничал. И вот когда мы говорим о нынешней нашей ситуации, мы переживаем сейчас очень важный этап. В свое время объединение нашей зарубежной церкви было поставлено в зависимость от канонизации нами собора новомучеников и царственных страстотерпцев. Это произошло. И когда зарубежная церковь требовала от нас покаяния в сергианстве. Ну что такое сергианство? Это нечто новое, придуманное Сергием. Надо сказать, что одним из древних грехов, исторических грехов православной церкви является то, что она склонна идти на компромиссы с государством. И тут ничего не поделаешь. Был такой грех. Но одно дело – компромисс с государством, которое не ставит своей целью уничтожение церкви. Другое дело – компромисс с государством, которое ставит перед собой такую цель. Невозможно идти на компромиссы с государством, с любым, но любым им же государством подставленных условиях. Сергий пошел по этому пути. И то, что это было для церкви губительно, проявило себя в нашей церковной жизни сейчас. Многие проблемы современной церковной жизни в России связаны с выбором митрополита Сергия. Ну, хотя бы, например, то, что наши епископы больше предпочитают общаться с государственными чиновниками, чем собственным духовенством и простыми прихожанами. Да, в условиях тоталитарного государства, когда государство контролировало все, очень было важно правильно общаться с государственными чиновниками. Но сейчас ситуация уже другая. Этого, к сожалению, подчас не происходит. И, конечно, наша церковь, было бы, наверное, несправедливо, если бы наша церковь объявила митрополита Сергия исчадием ада, тем более, что таковым он не являлся. Он пытался, будучи очень опытным церковным администратором, действовать по привычным принципам, которые выработались у него в Российской империи по отношению к советскому государству, и проиграл. Нельзя пытаться переиграть дьявола в шахматы. Всегда дьявол будет победителем. И никакими интригами невозможно было перехитрить советское государство. Наступил момент, когда победить можно было только одним образом, оставаясь прямым и честным христианином. Как это было сформулировано в послании соловецких епископов в 1926 году. Вот документ, который бы вам рекомендовал почитать. Мы не стали поносить митрополита Сергия, но в нашей церкви произошла канонизация тех архиереев, которые выступили против митрополита Сергия, которых он запретил в священнослужении, и мы ни во что вменили эти прещения митрополита Сергия, ибо он не имел права этого делать. И произошло самое главное. Канонизовав не поминавших митрополита Сергия, выдающихся наших епископов, мы тем самым признали, что наша церковь рассматривает политику митрополита Сергия как далеко не во всем правильную, и даже во многом неправильную. И мы не считаем себя связанными именно с митрополитом Сергием. Наша церковь, как и зарубежная церковь, продолжательница той церкви, которая в своем составе имела и митрополита Сергия Старгородского, и обличавшего его митрополита Кирилла Смирнова. И это нас объединило с зарубежной церковью. Теперь надо делать следующий шаг. И он начинает осуществляться в нашей стране. В нашей церкви происходит переосмысление вообще сергианского периода русской церковной истории. И вот, собственно, этому посвящена в значительной степени эта книга, в которой вы найдете разные статьи, выступления мои по разным вопросам с исторической жизни, современной жизни. Вот, я думаю, что она может быть в этом отношении вам не безинтересна, если вас интересует состояние нашей церковной жизни сейчас в России. Я не буду об этом отдельно говорить подробно, если будут какие-то вопросы, я готов на них ответить, но хочу подчеркнуть, что хотя большинство из вас, я так чувствую, не настроено возвращаться в Россию, и своих детей вы не готовите, как иммигранты первой волны, для возвращения в Россию. Но вы еще осознаете себя русскими людьми, русскими православными христианами. А поэтому судьба единой Русской Православной Церкви для вас не должна быть безразличной. Посему, я надеюсь, все то, о чем я вам говорил, хотя большинство ваших активистов, как я понял, сейчас здесь отсутствуют, они в семейном лагере, да? Какие вы термины употребляете? Я бы слово «лагерь» бы заменил каким-нибудь другим. Поселение. Хорошо, хоть не спецпоселение, а семейное поселение. Вот все-таки терминология, конечно, остается неизменной. Вот, раз вы нашли себе, так сказать, время вместо семейного поселения оказаться здесь, значит, это вас тема волнует. И поэтому готов ответить на ваши вопросы, если таковы, если вы не очень еще от меня устали. Вот потому что Владыка, мы с ним редко встречаемся, но периодически от меня устает, потому что я такие все в мрачных таких тонах, так сказать, что, хотя, опять-таки, уставать-то встает, а предисловие к моей первой книжке написал и принял, значит, на себя удары, которые обрушились на меня по поводу из-за первой книжки. Вы, наверное, отдаете себе отчет в том, что я говорю вещи, которые могут быть неприемлемы не только для людей не церковных, но и церковных. Потому что лучше всего говорить, что Русь святая хранит веру православную, у нас идет церковное возрождение, вот, которое, так сказать, семимильными шагами приближает нас к Царству Божию на земле. Ничего этого не происходит. Только сейчас мы начинаем понимать, насколько глубоко оказывается разрушена наша страна, наша церковная жизнь в 20 веке. Что много мы потеряли безвозвратно. Это не санкция для того, чтобы вам всем, так сказать, двинуться куда-нибудь дальше, на Запад. Вы знаете, я вот честно могу вам сказать, вот я касаюсь темы, может быть, для вас болезненной. Я в 90-е годы категорически не принимал людей, которые уезжают за границу. То есть в советское время таких людей считал вполне нормальными людьми, это был их протест против советчины. Ну вот все, коммунизм рухнул, мы должны созидать Россию, вы все должны остаться в России и пытаться чего-то в ней созидать. Созидаем 20 лет, не все получается, мягко говоря, а многое вообще не получается, многое уже и не получится никогда, ибо страну в чем-то мы безвозвратно потеряем. Поэтому я не столь категоричен к людям, покидающим Россию, вот. Но при этом могу сказать, что то, что сейчас происходит в стране, во многом все равно зависит от тех, кто в ней остается, а отчасти от вас. Да, и историческая Россия дореволюционная невосстановима, и не надо во всем ее восстанавливать, там не все было идеально. Сейчас она же, понимаете, мы живем на самом деле в стране не постсоветской, а построссийской. Это какая-то новая страна, в которой элементы Советского Союза будут доминировать еще долго и долго, с элементами дореволюционной России и одновременно с элементами какой-то такой банановой республики без бананов, а на нефти растущей. Вот вы даже посмотрите на нашу символику. Трехцветный флаг, связывающий нас с Российской империей. И одновременно красный флаг вооруженных сил, который остается как сын профессионального военного и самослуживший на флоте, могу сказать, остается одним из самых советских учреждений в нашей стране. Поэтому и красный флаг у них остается им дорогой. С одной стороны двуглавый орел, а с другой стороны бывший гимн партии большевиков, третий раз переписанный, так сказать, называющийся гимном на Российской Федерации. Вот даже здесь уже такое полное смешение всего и вся. И, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы доминировали русские символы, православные принципы в нашей жизни, но они доминирующими не являются и не будут являться. Но от того, какие элементы в нашей стране будут преобладать, все-таки все это еще зависит от... Вопрос России еще не закрыт, я считаю. Ее возрождение возможно не как рождение какого-то очередного геополитического монстра, каким мы были 70 лет советского времени, а как страны достойны. Вот, понимаете, сегодня мы были в усыпальнице Екатерины Павловны. Я был просто потрясен. Я сразу вспомнил, кто из Петербурга сообразит усыпальницу, супругу-благодетелю в Павловске, которая возвела Мария Федоровна убиенному Павлу Первому. Он там был похоронен в Петропавловском соборе. Вот символическую усыпальницу она возвела там в 1809 году. И вот через 10 лет после этого появляется усыпальница здесь. Очень на нее похожая. Да, когда-то Россия была цивилизованной христианской европейской страной, которую можно было уважать не только тем, кто в ней жил, но и тем, кто жил, так сказать, вне ее пределов. В какой-то момент мы такой страной быть перестали. И мне очень хочется, чтобы наша страна была именно такой, какой она была до 17 года, уже в другом, конечно, качестве. Но это невозможно без того, чтобы православная церковь в нашей стране заняла активную позицию и попыталась как-то повлиять на развитие нашего общества. Пока нам это удается не самым лучшим образом. Ну, извините, так сказать, я готов теперь выслушать ваши вопросы, если у вас есть желание. Но если уже, так сказать, нет сил, то кто-то может спокойно уйти, так сказать, не прося благословения, так сказать, не моего, вот владыки Агапита. Он отпускает, наверное, всех, кто должен идти.